Многие предпочли покинуть беспокойную столицу, богатые кварталы опустели. Зато ожили курорты Нормандии и Британии. Запасные ехали на восток, рассудительные буржуа на запад. Монтенье отправил семью в Авернь. Идеальное место. На 100 километров ни одного завода. Обеспечив мир домашним, он приступил к другому, более сложному делу. Начал переправлять капиталы в Америку. Узнав об этом, Дюкан написал статью «Плохой француз». Цензура статью запретила. Два белых столбца в газете были украшены изображением ножниц. О нападках Дюкана рассказали Монтеньи. Тот возмутился. «Скажите, пожалуйста, Дантон, я хочу сберечь то, что принадлежит мне, и только мне. Кажется, Франция ничего не выиграет, если я разорюсь». Полет решила уехать к тетке в Морван. Боялась газов. Тесав всполошился. В такое время остаться без женской ласки? Ты хочешь бросить меня одного? Поль, я не героиня. Тебе нечего бояться, сюда они не прилетят. Это молчаливый уговор. Если они тронут Париж, мы начнем бомбить Берлин, а это им невыгодно. Полет заплакал. Зачем вы затеяли эту войну? Я? Голос Тесса задрожал от обиды. «Как ты могла такое сказать? Ты знаешь, что я хотел одного — сохранить мир. Но что же мы могли сделать? Они полезли на стену». Полет продолжал плакать. «Зачем убивали людей? Никого не убивают. Воюют поляки. В конечном счете это их дело. Данцик, не Страсбург. Понятно, на линии Мажино могут быть случайные жертвы. Но сколько погибает в мирное время от автомобильных катастроф? Пойми, кошечка, теперь все изменилось. Нельзя рассуждать по старинке. Это не война в прежнем смысле слова. У нас линия Мажино, у них линия Зигфрида. Никто не может продвинуться вперед хотя бы на 1 километр. Значит, мы будем сидеть друг против друга и таращить глаза. Покойная Амали в таких случаях говорила, как фарфоровые собачки на этажерке. Поляки защищаются великолепно. Я всегда говорил, рыцарский народ, они продержатся до весны. Может быть, и дольше. За это время мы хорошенько вооружимся, а тогда можно будет договориться с немцами. Ты видишь, что тебе нечего бояться. Все это ужасно. Когда я выхожу на темную улицу, и ночью сирены... Заплаканная она показалась Тесса еще привлекательней. Он прижал к ее груди свою маленькую птичью головку. «Кошечка, не уезжай!» Я очень измучен. Ты не можешь себе представить, сколько у меня работы. Ведь ближайшие недели будут решающими. А ты сказал, что ничего не будет. Он засмеялся. Глупенькая, конечно, ничего не будет. Я говорю о внутренних делах. Большинство в палате обеспечен. Но ты понимаешь, что значит ликвидировать коммунистов? Это не простая полицейская операция. Это настоящая кампания большого стиля. Здесь нужен Наполеон. Но мы их уничтожим. Его лицо окаменело. Ему казалось, что он показывает пример гражданской добродетели. Кто знает, как он любил Денис. Но она пошла с врагами Франции, и он вырвал из сердца отцовские чувства. И вдруг Тесса хихикнул. «Я тебе сейчас расскажу. Это очень смешно. Догадайся, что мне предстоит завтра». «Никогда не догадаешься. Я должен представлять правительство на торжественной мессе. Ты видишь меня коленопреклоненным. Ну, разве не смешно?» Но Полет продолжала плакать. С детских лет Тесса не бывал в церкви. Он ненавидел все, связанное с религией. Желая высмеять кого-нибудь, говорил «воняет ладаном». А священников называл «черными воронами», чем в свое время немало огорчал Амали. Он думал, что в церковь ходят только старухи, и удивлялся, увидав среди молящихся мужчин, даже военных, полумрак, свечи, как над гробом Амали. Им овладела грусть. Тонкие голоса певчих и лучи солнца, процеженные сквозь темно-фиолетовые стекла, говорили о потерянном рае. Тесса теперь понимал этот язык. У него отобрали Амали, детей, покой. Конечно, все эти обряды — предрассудки —